Предложение, от которого невозможно отказаться. Все люди, даже самые покладистые и исполнительные, очень дорожат своей самостоятельностью и всю жизнь безотчетно к ней стремятся. В детстве все мы мечтаем поскорее вырасти, наивно полагая, будто взрослые делают только то, что хотят. Повзрослев, понимаем, большинству людей в основном приходится делать то, что от них требуется. И мы стремимся достичь больших высот, чтобы поменьше подчиняться, но самим иметь право требовать с других. Но даже если это и удалось, часто забываем, эти другие не очень-то расположены идти на поводу и сами мечтают о независимости. Опытные менеджеры знают, человек гораздо эффективнее выполняет какое-то дело, притворяет в жизнь какое-то решение, если считает, что взялся за дело по своему собственному выбору, что решение принял сам. Для создания наивысшей мотивации почти любое указание лучше облечь в форму предложения, а не приказа. Конечно, в любом деле не обойтись без жестких директив, но они должны касаться лишь самых существенных аспектов дела. Да и в любых переговорах известная твердость не менее важна, чем гибкость. В большинстве же случаев добиться успеха намного легче, если предоставить подчиненному или партнеру некоторую свободу маневра, пускай даже иллюзорную. Как же облечь свои пожелания в такую форму, чтобы они с наибольшей вероятностью были другим приняты? Для этого психологи рекомендуют несколько простых приемов, хотя и не безотказных, но довольно эффективных. Прислушаемся к этим советам. Самая распространенная тактика убеждения, которую многие из нас интуитивно используют в повседневной жизни, состоит в предложении выбора, касающегося не сути вопроса, а второстепенных подробностей. Так мать иной раз спрашивает своего малыша: «Ты уберешь игрушки прямо сейчас или когда посмотришь мультфильм?» Необходимость в ближайшее время убрать игрушки даже не обсуждается, зато выбор предоставлен. В деловых отношениях срабатывает тот же самый прием. Мы обсудим этот вопрос на вашей территории или на моей. Даже если партнер настроен и вовсе уклониться от обсуждения, ему приходится отвечать на конкретный вопрос, причем он волен выбрать предпочтительное решение. Но сама формулировка вопроса исключает отрицательный ответ. Близок к предыдущему иной тактический прием – допущение. Его можно выразить формулой: сначала приятное А, потом необходимое Б. Прежде чем отправиться в командировку, пару дней отдохните, соберитесь силами. Кто ж откажется перевести дух посреди напряженных деловых будней? Но тогда неловко отказываться и от командировки. Добиться согласия по небесспорному вопросу намного легче, если начать его обсуждение с деталей, которые не вызывают разногласий. В этом помогают вопросы-ярлыки, типа «не так ли?», «не правда ли?». Они делают вашу речь более убедительной и, по сути своей, мягкой и деликатной формой прикрывают утверждения, не допускающие возражений. Обладая определенным гипнотическим свойством, они оказывают на сознание такое воздействие, что снижается бдительность критического восприятия. Чтобы эффект был сильнее, поначалу вопросы-ярлыки ставят рядом с трюизмами, банальными утверждениями, с которыми нельзя не согласиться. Когда вы постепенно перейдете к предложениям, которые могут вызвать спорную реакцию, ваш собеседник просто в силу инерции, скорее всего, продолжит соглашаться с вами. Для придания большей убедительности своим словам желательно избегать телеграфного стиля, рубленных фраз. Специалисты по убеждению рекомендуют пользоваться своеобразными речевыми переходами, союзами и вводными словами, которые придают речи закругленность и гибкость, завораживающие собеседника. Если вы избегаете пауз и резких поворотов в своей речи, сознание собеседника не успевает контролировать вашу информацию и снижает свои критические функции. Впрочем, психологи предостерегают. Подобные приемы, весьма эффективные в деловых отношениях, лучше не использовать в неформальном, дружеском общении. Каждому из вас необходимы хотя бы двое-трое близких людей, с которыми можно общаться бесхитростно и открыто. Далеко не все профессиональные психологи счастливы в личной жизни. Во многом из-за своего избыточного профессионализма. Так что пользоваться их советами следует осмотрительно.